Глава 66. Никита. Кайф. Чистый, ни с чем не смешанный. Ощущение гребаного рая. И я хочу повторить это прямо сейчас. Снова взять ее. Уже не так быстро. Чтобы насладиться подольше. Растянуть удовольствие. Но у меня больше нет на это времени. А пару минут назад я думал, что кончу сразу, как только окажусь внутри. Да что там? Я мог кончить еще в тот момент, когда кончила она, извиваясь от ласки моего языка. Но сейчас нужно прекратить все, как бы ни хотелось остаться. Нужно решать наш вопрос, и решать его быстро. Потому я покидаю горячее лоно и откидываюсь на кровати, решив дать себе несколько минут отдышаться. «Это стоило того?» Неожиданный вопрос девушки меня напрягает. «Ты о чем?» «Секс со мной стоил тех денег, которые тебе пришлось отдать?» Ее вопрос, наполненный тяжелой грустью, вызывает во мне улыбку. «Глупенькая!» Я переворачиваюсь на бок и смотрю на Ангелину, подложив под голову руку. «За секс с тобой я готов отдать все деньги мира!» Нежно провожу пальцами по ее щеке, убирая тонкую, слегка прилипшую прядь волос. Девчонка глубоко вздыхает. «Эй!» — спешу успокоить ее. «Я все решу, слышишь?» «Прямо все?» — с недоверием уточняет. «Конечно!» «А главный вопрос все равно не решишь». «С клубом?» «Конечно же, с клубом. Что может быть важнее?» «Я так и останусь для тебя девочкой, за которую ты платишь». Ангелина закусывает губу от обиды, и у меня сердце сжимается. «И ты не бросишь ее. А я так не хочу, понимаешь? Я так не хочу!» Ангелина отворачивается, и я не знаю, что сказать. Пообещать ей, что и в этом вопросе проблем не будет, я не могу. Хотя очень хочу. К разводу мне необходимо подготовиться. Я ведь понимаю, что он не пройдет без последствий, и мне нужны варианты отступления. Думаешь, я заплатил бы 5 миллионов за женщину, с которой не хочу быть? В итоге все же произношу. Конечно, нет. Я нуждаюсь в ней. Сам не знаю, почему. Ты заплатил за меня 5 миллионов? Ангелина вновь поворачивается в мою сторону. Теперь мы лежим друг напротив друга и смотрим в глаза. У нее глаза красивые. Сейчас на лице геля много косметики. Довольно броский макияж и, кажется, наклеенные ресницы. Но я отчетливо понимаю, что все это мне не нужно. Нужна только она. Настоящая. Такая, какая есть. Пусть и в своей странной одежде. И я не понимаю, почему сразу не обратил на нее внимания. Я заплатил за тебя 5 миллионов. «Значит, я самая дорогая шлюха в истории?» Едва заметно улыбается. «Даже не думай называть себя так. Строго смотрю на нее. Поняла меня?» «Но ведь по факту...» «По факту?» Перебиваю ее. «Твоя охренительная подруга Даша тебя подставила. А свадьба с Мариной состоялась только из-за того, что у меня обязательства перед ее отцом и самим собой. Это просто стечение обстоятельств, и мне нужно время». «Хорошо», — тихо произносит. Она соглашается, но мне почему-то не легче. «Ты мне веришь?» «Я буду стараться». Больше не выходит держаться на расстоянии, и я тянусь к девчонке губами. Едва сдерживаюсь, чтобы не начать кусать их и дать похоти возможность снова овладеть сознанием. «Все!» Усилием воли отстраняюсь. «Мне пора. Завтра утром приедет врач. Он посмотрит тебя, возьмет анализы, чтобы оценить, что с тобой и ребенком все в порядке». «Прямо приедет? А так можно?» — удивляется девушка. «Естественно!» Ее наивность вызывает улыбку. Такое ощущение, что с беременностью она стала еще более чувствительной и беззащитной. «Еще я организую новые вещи для тебя и сестры. В старой квартире вам пока лучше не появляться. Если решишь прогуляться, то только по территории ЖК с охраной. Охранники круглосуточно будут дежурить в подъезде, поэтому бояться нечего. — Ладно, хорошо. — часто кивает девушка. — Хотя, знаешь, лучше не появляйся на улице пару дней. И Василису никуда не пускай, когда вернется. Да и вот еще. Выключи телефон. Не хочу, чтобы тебя отследили. Наблюдаю за тем, как Ангелина кивает на каждое мое распоряжение. Но делает это на автомате. Она слишком устала за сегодня. А сейчас поспи немного. У тебя глаза закрываются. Нежно целую ее в макушку и поднимаюсь с кровати. А Геля, точно по приказу, смыкает потяжелевшие створки, прижимая коленки к груди. Как же я хочу остаться. Но времени нет. Потому по выходе из подъезда, раздав указания охране, я набираю Вадима.